Ирина Токмакова. Аля Кляксич и буква А. Глава первая. Аля писала письмо маме. Она очень старалась написать хорошо, но все шло шиворот на выворот. Буквы не слушались, падали, менялись местами и ни за что не хотели браться за руки. Точно они все друг с другом перессорились. Ну просто наказание. Вдруг прямо на середину страницы выбежала буква А. Она размахивала руками и что-то кричала. «Что с тобой? Что случилось?» — изумилась Аля. Буква А уселась на строчку, вытерла пот со лба и еле выговорила. «Кляксич!» «Ничего не понимаю», — сказала Аля. «Да кляксич же!» — воскликнула буква А. «Отвратительный кляксич пробрался в азбуку. Он ссорит буквы друг с другом, он их ненавидит, он хочет их всех заменить своими родственниками кляксами. Меня он уже выгнал, и теперь на моем месте стоит жирная клякса, его племянница». Тут добрая, трудолюбивая буква А расплакалась. «Вот тебе и на», — поразилась Аля. «Но ты успокойся. Надо что-то придумать. Нельзя же ему уступать. Надо бороться». «Что уж тут придумаешь», — возразила буква А. «Ты ведь даже свое письмо не сможешь подписать. Кляксич, когда узнал, что ты пишешь письмо маме, расхвастался. Букву А я уже выгнал. Букву Л я запру под замок. А букву Я так запрячу, что ее никто не найдет. Как тогда Аля подпишет свое письмо? Я хозяин азбуки». Аля задумалась. Подписать письмо без нужных букв она и в самом деле не сможет. А если не подписать, то как мама поймет, кто написал ей письмо? «Знаю! Знаю!» — вдруг закричала Аля. «Я сейчас возьму папину чернильную резинку и промокашку из тетрадки, и мы с тобой отправимся в азбуку, разыщем Кляксича и сотрем его ластиком. Правильно?» «Еще как правильно!» — обрадовалась буква А. Взявшись за руки, Аля и буква А направились прямо в букварь. У самого входа дорогу им преградила добродушная с виду буква Б. У нее через плечо висела на ремне огромная корзина. «Будете брать бублики?» — спросила она. «Да какие там бублики?» — запротестовала буква А. «У нас важное дело. Пропусти нас, пожалуйста». «Бросьте!» — сказала буква Б, не трогаясь с места. «Берите белые бублики и баранки. Быстрее!» Буква Б была ужасно толстая. Аля и буква А никак не могли ее обойти. Пришлось покупать бублики. Они купили их целую строчку. Но буква Б по-прежнему загораживала им дорогу и только покрикивала. «Больше! Больше!» У них не было больше свободной строки. Бублики просто некуда было класть. «Уважаемые слушатели, берите скорее карандаши и тетрадки и купите у буквы Б бубликов кто сколько сумеет, иначе Аля и буква А не попадут в азбуку, и все. Что же тогда будет со всеми буквами?» Даже подумать страшно.